В некоторых областях легенды о русалках живут довольно долго. В 1895 году жители валлийского порта Милфордская гавань еще верили, что русалки или морские феи регулярно наведываются на городскую еженедельную ярмарку. Они добираются до города по подводной дороге, быстро покупают все необходимое, черепаховые гребни для волос и тому подобное, и исчезают до следующего ярмарочного дня. Однако наиболее популярными истории о русалках были среди моряков. Ранее скептически настроенный Христофор Колумб отметил во время своего первого путешествия, что видел трех резвящихся в море русалок вдали от побережья Гвианы. На протяжении долгих месяцев морских путешествий моряки страдали от скуки и половой неудовлетворенности, и, может быть, поэтому видели русалок регулярно. Возможно, именно благодаря сексуальным фантазиям морские млекопитающие, такие как грациозные тюлени или даже нелепые дюгони и морские котики, начинали казаться им прекрасными полуженщинами. Кто знает? Знаменитый английский путешественник Генри Гудзон описывает свою встречу с русалкой как заурядный случай. В его дневнике за 15 июня 1625 года встречается следующая запись. Один из команды, посмотрев за борт, увидел русалку. Вверх от пупка ее грудь и спина были как у женщины. Очень белая кожа и спадающие вниз черные волосы. Когда она нырнула, они увидели ее хвост, похожий на хвост бурого дельфина, испещренный пятнышками, как у макрели. В России русалки были высокими, бледными и печальными. О них писали и в Таиланде, и в Шотландии. Там в мае 1658 года в устье реки Ди были замечены русалки, и Абердинский альманах обещал путешественникам, что они обязательно увидят прелестную стайку русалок, изумительно красивых созданий. Поскольку слухи о русалках множились, начали появляться неизбежные в таких случаях подделки. Обычно их изготовляли, соединяя верхнюю часть обезьяны с рыбьим хвостом. Одна из них, возможно, изготовленная в 17 веке, была показана на выставке подделок, проведенной Британским музеем в Лондоне в 1961 году. Большинство из этих так называемых русалок были необычайно уродливы, однако вызывали неизменный интерес. В одном издании 1717 года есть изображение предположительно подлинной русалки. Подпись: «Похожее на сирену чудовище, пойманное на побережье Борнео в административном округе Амбойна, в длину 1,5 метра, телосложением похоже на угря. Прожило на суше 4 дня и 7 часов в бочке с водой, периодически издавало звуки, напоминающие мышиный писк. Предложенных моллюсков, крабов и морских раков есть не стало». Русалками заинтересовался даже Петр I. Он обратился к датскому колониальному священнику Франсуа Валентину, писавшему на эту тему. Последний мог добавить немногое, но описал еще одну русалку из Амбойны. Ее видели более 50 свидетелей, когда она резвилась вместе со своим приятелем. Священник был убежден в правдивости рассказов о русалках. «Если вообще в мире какие-нибудь истории и заслуживают доверия, — писал он, — то, в частности, эти. То, что некоторые в них не верят, ничего не значит. Всегда найдутся люди, отрицающие существование таких городов, как Константинополь, Рим, Каир, только потому, что им не пришлось их увидеть. Хотя предполагалось, что русалки жестокие и развратны, моряки были уверены в их нежности и непорочности. Стремление поймать русалку и, возможно, оставить себе для разного рода забав было так велико, что матросам повсюду виделись героини их эротических грез. Один автор как-то заметил: то, что человеческая фантазия из океанских пучин породила этих прекрасных, загадочных и опасных морских богинь, должно было, безусловно, отвечать каким-то основным человеческим потребностям. Почти везде в Европе в середине века соборы и церкви украшали выточенные из камня или вырезанные из дерева русалки. Но начиная с середины более просвещенного XIX века, вера в них ослабела. Когда пароходы заменили парусные суда и морские путешествия стали значительно короче, моряки все реже стали рассказывать о том, что их соблазняли, обольщали или дразнили сирены. Однако русалки не были полностью забыты. В 1900 году на севере Шотландии землевладелец Александр Ганн снова встретил одну из них. Когда он вместе со своей собакой пытался спасти застрявшую в расщелине овцу, то, подняв голову, встретился взглядом с облокотившейся на соседний риф русалкой. У нее были волнистые, золотисто-рыжие волосы, зеленые глаза и изогнутые дугой брови. Она была необычайно хороша. Трудно сказать, кто был поражен больше — он, русалка или собака. Однако первой дала выход своим чувствам собака. Скуля и поджав хвост, она бросилась за спину фермера. Ганн видел, что русалка испугана, но все больше разгневана. Позднее он сказал своему другу: «То, что я видел, правда. Я действительно встретил русалку». Через 50 лет, прогуливаясь в том же месте, две девочки натолкнулись на русалку, оставленную на мели отливом. По описанию, она походила на ту, что встретила с Ганну. Вскоре после этого, в совершенно иной части света, к достаточно скудному перечню встреч с русалками XX века, была добавлена еще одна. Это случилось 3 января 1957 года, когда путешественник Эрик Ди Бишоп плыл на своей модели реконструированного древнего полинезийского плота из Таити в Чили. В книге «Таити Нуи», опубликованной через 2 года, он рассказывает, что внезапно вахтенный повел себя очень странно. Матрос начал доказывать всем, что видел непонятное существо, выпрыгнувшее из воды на палубу. Балансируя на хвосте, это существо с волосами, подобными тончайшим водорослям, встало прямо перед ним. Прикоснувшись к незваному гостю, моряк получил в ответ такой удар, что распластался на палубе, а существо скрылось в волнах. Так как на руках моряка была сверкающая рыбья чешуя, Дебишоп не усомнился в правдивости этой истории. Встреча с русалкой действительно произошла. В 1961 году, через 4 года, туристская фирма острова Мэн устроила неделю рыбной ловли и предложила приз тому, кто поймает живую русалку в Ирландском море. Сразу же появилось несколько сообщений о рыжеволосых нимфах, резвящихся в волнах. Несмотря на это, никто не был пойман. Ирландские русалки оказались столь же неуловимы, как и их сестры в прошлом. Конечно, сейчас очень немногие люди могут искренне сказать, что они действительно верят в существование русалок. Тем не менее, русалки обрели некую псевдореальность. Легенды о них настолько распространены и завораживают, что русалки, как и драконы, порождение человеческого подсознания, они превратились в символ. То же случилось и с единорогом. Это мифическое существо, в принципе, может быть любым животным, но обязательно должно обладать единственным длинным рогом. как и в случае с драконами, облик и поведение единорога варьируется в зависимости от местности, в которой сложена легенда. Иногда он похож одновременно на нескольких животных или, может быть, каким-то вполне определенным зверем, лошадью, козой или даже змеей. На Западе его описывают диким животным, любящим одиночество. Считается, что его невозможно приручить. В Китае это мирное и ласковое существо, приносящее удачу. Как и другие мифические существа, единорог символизирует множество явлений и понятий. Единственный рог является символом мужского начала и королевской власти. В некоторых случаях это символ чистоты. Обладая рогом и женским телом, единорог сочетает черты обоих полов. С китайского его название «ки-линь» переводится как «мужской-женский». Соединение в одном существе противостоящих друг другу мужского и женского начал указывает на то, что единорог является символом примирения и других противоположностей. Идея о гармонии противостоящих друг другу сил была важной частью мира восприятия древних магов и алхимиков, поэтому в истории магии единорог играет важную роль. Впервые на Западе единорог был упомянут в книге про Индию греческим историком Ктесием в 398 году до нашей эры. Вот часть описания. В Индии встречается разновидность диких ослов размером с лошадь и даже больше. Тело белое, глаза темно-голубые, голова темно-рыжая, изо лба торчит рог, примерно метр в длину. Похоже, что Ктесей основывался на догадках и рассказах путешественников. В данном случае единорог — смесь носорога, какой-то антилопы и дикого осла. В книге также говорится, что рог на конце заострен, у основания он белого цвета, в середине черного и оканчивается пурпурным. Возможно, Ктесей просто видел сосуд, раскрашенный таким образом и сделанный из рога, поскольку индийские правители обычно пили из подобных рогов. Он также писал, что рог является отличным противоядием, и пьющие из рога защищены от судорог и отравления. До начала нового времени люди верили в это свойство рога. Богатые и властимущие платили бешеные деньги за сосуды, предположительно сделанные из рога единорога. Аптекари часто говорили, что в их арсенале лечебных снадобий имеется рог единорога. Порой ему приписывали способность воскрешать из мертвых. Даже в XII-XVIII веках аликорн, порошок, сделанный из рога единорога, был включен в список лекарств, выпускаемых английским королевским физическим обществом. Безумная стоимость этого лекарства вошла во многие поговорки. Аптекари объясняли высокие цены тем, что единороги живут в Индии, и порошок необходимо везти оттуда. В 1641 году французский маркиз писал, что проездом в Лондоне на выставке в Тауэре видел рог единорога. Это была собственность королевы Елизаветы I, стоившая приблизительно 40 тысяч фунтов стерлингов. Маркиз захотел проверить подлинность рога. Для этого необходимо было обернуть его в шелк и положить в огонь. Если рог настоящий, утверждал маркиз, то шелк не сгорит. По счастью, присутствие стражи не позволило маркизу осуществить этот эксперимент. Очищающее свойство рога описаны в известной средневековой легенде. Множество животных в сумерки собираются у пруда, но вода отравлена, и они не могут ее пить. Вскоре приходит единорог, он погружает рог в воду, и яд исчезает. В христианской интерпретации Рог символизирует крест, а вода — мирские грехи. Еще одна известная и символическая средневековая легенда о том, как охотятся на единорогов. Единорог — это дикое существо размером с козла. Он слишком проворен и быстр для охотника. Ему может поймать только юная девственница, одиноко сидящая в лесу под деревом. Влекомый ароматом целомудрия, единорог приближается и кладет голову к ней на колени. Девственница нежно поглаживает его рог, пока единорог не заснет. Тогда она отрубает рог и зовет охотников с собаками. Сексуальная символика этой истории прозрачна и часто обыгрывается в эротической культуре. Однако существует и христианская трактовка этой легенды. Девственница, Дева Мария, единорог Христос, а рог символизирует единство Отца и Сына. Христос приносится в жертву для спасения грешного мира. Некоторые естествоиспытатели считали, что единорога можно вывести искусственно. И в марте 1933 года это случилось. Американский биолог доктор Франклин Дафф прооперировал в университете штата Мэн однодневного айрширского теленка. Он трансплантировал фронтальную часть зародышей рогов теленка друг над другом, предполагая, что в процессе роста они объединятся в один рог, как у единорога. В результате этого успешного эксперимента появился однорогий бык. Он не был похож на средневековые описания единорогов, которые усилиями придворных литераторов приобрели тонкость и изящество прекрасных скакунов. Но его поведение отличалось от поведения обычных быков. Может быть, когда-то раньше люди, такие как Франклин Дафф, вывели подобное существо, обладающее свойствами, отличающими его от двурогого собрата. И, возможно, именно эти существа послужили источником для возникновения первых легенд. Или все было гораздо прозаичнее, и прообразом единорога был обыкновенный носорог, индийский или африканский. А может быть, все же единорог — мистическое и магическое существо, продукт исключительно человеческого воображения.